Фауст. И все же я полон мыслей о большом. Сам угадай, о чем. Мефистофель. Давай дерзнем. Чтоб прогреметь, на месте бы твоем я старый город выбрал бы столицей, где в тесном центре бы лежал старинный деловой квартал и рынок, крытый черепицей, со скопищем жужжащих мух над тухлым мясом на прилавке и кучей овощей вокруг средь вони, духоты и давки. Там, в спертом воздухе, средь дел, народ весь день кишмяб кишел. Для знати дальше б шли районы широких улиц, площадей, а дальше бы среди полей раскинулся б еще вольней простор предместья отдаленный. Там в сотнях мчащихся карет прогуливался б высший свет. Я радостно бы наблюдал, как весь уйдя в свой муравейник, хлопочет человек-затейник. Когда в гулять я выезжал средь сотен тысяч днем и ночью, я составлял бы средоточье и всех внимание привлекал. Фауст. Ну, это был бы труд напрасный. Правитель добрый не доспит, чтоб был народ одет и сыт, и лишь бунтовщиков плодит на голову свою несчастный. Мефистофель. Так замок я в себе воздвиг в веселом живописном месте и превратил бы в парк, в цветник свое обширное поместье. Деревья в прихотливой стрижке, лужайки, просеки аллей питали бы воды излишки ручьев, каскадов и ключей, везде бы разрослись газоны, а в чаще, замыкая круг, я выстроил бы павильоны для обольстительных подруг. Я б с ними проводил в именье свои часы уединения. Подруг, я с умыслом сказал, а не для округления слога. Красавицы — мой идеал в том случае, когда их много. Фауст. Дань времени, сардонапал. Мефистофель. Не разгадав твоих мечтаний, я все ж предположить дерзну, что захотел ты на луну в своем заоблачном скитанье. Фауст. О, нет, широкий мир земной еще достаточен для дела. Еще ты поразишься мной и выдумкой моею смелой. Мефистофель. Ты сделался славолюбив, у древних героинь побыв. Фауст. Не в славе суть. Мои желания — власть, собственность, преобладание. Мое стремление — дело, труд. Мефистофель. Ты можешь не нуждаться в шуме. Тебя поэты вознесут, чтоб пламенем твоих причуд воспламенять других безумье. Фауст. Нет, человека ты никак истолковать не в состоянии. Что для тебя его желание? Дешевый, плоский, злой остряк. Мефистофель. Пусть так, я не обижен бранью. Что ж привлекло твое внимание? Фауст. Мой взор был сверху привлечен открытым морем в час прилива, когда весь берег до обрыва затопленным со всех сторон. Меня все это укололо. Царю природы мне была обидна дерзость произвола. Свободный дух не терпит зла. Еще и то меня кольнуло, что после краткого разгула вода, уставши пребывать, со слепотой такой же ярой очистила за пядью пять, чтобы в свой час прийти опять для повторения шутки старой. Мефистофель к зрителям. Ну и открытие откопал. 100 000 лет я это знал. Фауст, страстно продолжая. Морское это полноводье, подкрадываясь на часы, приносит на века бесплодье земле прибрежной полосы. Недолговечно волн злорадства, пуста достигнутая цель, и море очищает мель, опустошив земли богатство. Разбушевавшуюся бездну я властно обуздать хотел. Я, тратя силы бесполезной, сумел бы положить предел. И тут вопрос простейший самый. Как не свиреп воды напор, она, смиривши нрав упрямый, должна затечь в любую яму и обогнуть любой бугор. И я решил, построив гать, валы насыпав и плотины, любой ценой у пучины кусок земли отвоевать. Вот чем я занят. Помоги мне сделать первые шаги.